Глава 56. После всполохи. Смерть. На что это похоже? Может, это вечный сон с кошмарами? Или вечный покой? Может, это пустота? Это ад? Рай? Каждый когда-нибудь узнает. Пуля. Когда ее пронзила пуля, она сначала даже не поняла, что произошло. Плечо дернулось, словно кто-то силой хлопнул по нему. И только когда Лия схватилась за него и увидела на пальцах кровь, до нее дошло. Сердце перестало биться, замерло в груди, будто боясь провоцировать неизбежное. Но все равно острая, набирающая силу волна боли обрушилась на нее безжалостным потоком. Кровь. Она казалась такой горячей, такой родной, ее так жалко было терять. Но чего же тебе не сидится внутри, зачем ты выплескиваешься наружу? Слезы выступили на глазах сразу, как только обрушилась боль. Выстрел. И еще один выстрел. Но Лия уже не видела, что происходит за пределами машины. Это было снаружи, это уже ее не касалось. Страх и паника. Обычно Лия им не поддавалась. Даже когда загорелся клуб, в котором выступал Норд со своей группой, она не запаниковала. Но когда видишь, как твое тело покидает кровь, здравый смысл может взять в руки чемодан и сказать «адьё». Ты остаешься один на один со своими страхами, которые превращаются из цыплят в бройлерных куриц. Боль. Новая волна боли накинулась на нее, словно питбуль, получивший команду. Простреленную руку будто бы обдало кипятком. Такую боль выдержать невозможно, от этого наверняка умирают. Но боль начала перекрываться чем-то другим. Темнота. Картинка перед глазами поплыла, свернулась воронкой. Лия превратилась в Алису, которая летела в кроличью нору. Падала и падала в темный колодец. Не желая сдаваться, попыталась уцепиться за приборную панель. Всем своим существом чувствовала, что нужно за что-нибудь ухватиться, иначе ее поглотит тьма. Но сил бороться почти не было. Все плыло и мерцало. «Руль! Можно уцепиться за руль!» — осенило ее. Но руль ускользал. Он был так далеко, а она начала проваливаться все глубже. Колодец сужался. Это значило, что Лия вот-вот исчезнет. Дверная ручка. Рука потянулась к ней. Хоть какая-то опора, что сможет ее удержать. Темный пластик теперь превращался в черную рыхлую землю. Лия рвалась вперед, словно пытаясь выбраться из собственной могилы. Но земля продолжала комьями слетать вниз, не давая возможности вырваться наружу. Руль. Нужно все-таки попытаться ухватиться за руль. Ногти лишь царапнули пластик. Еще рывок. Нет, темнота уже слишком глубоко засосала ее. Черная земля заволокла почти все кругом. Лия видела лишь островок света впереди, потянулась к нему. «Я уцеплюсь за край, я не могу умереть!» И тут она вспомнила про ремень безопасности. Нащупав его, вцепилась руками, словно в спасательный круг. С ним у нее будет точка опоры. Ремень удержит от падения. Непонятно как, но он сможет. Ремень — единственное, что спасет ее. Нелогично, иррационально, но это работало. Нависающая тьма потихоньку начала рассеиваться. Ремень, ленточка надежды держал ее. Дверца со стороны водителя открылась, и Лия испугалась. «Кто там?» Впрочем, неважно. Она держалась за ремень, и лишь это имело значение. Она уже победила тьму, и пусть та кружит где-то рядом, ей не удастся утащить Лия с собой. Но тут произошло непоправимое. Раздался щелчок. Кто-то отстегнул ремень. Безопасности конец. Лия попыталась кричать: «Не тронь, он мне нужен!» Но открылась пассажирская дверь, и сильные руки подхватили и потянули наружу. «Нет!» — хотелось взвыть, но изо рта вырвались лишь стоны. «Не вытаскивай меня, я же умру!» Бесконечные блики, вспышки света. Все мерцало, словно она смотрела в калейдоскоп и ничего не могла разобрать. Всюду были цветные всполохи. «Может, эта душа летит к свету?» Ведь все в конце видят свет, разве нет? Но самое странное произошло потом. Лия увидела лица. Чьи они? Кому принадлежат? Не разобрать. Кто они? Норд? Неужели среди них она увидела Норда? Сердце замерло. Ну а кто же еще мог встретить ее на другом конце жизни? Он улыбнулся безмятежной и спокойной улыбкой. «Привет! Все будет хорошо», — сказал он. «Придурок!» — едва слышно прошептала она. «Как ты мог меня бросить?»